Глава 7. Как следует ремонтировать корабль после сражения с фиолетовыми фламинго, они начали уже в одном из замков короля Задоры Астафия. После первой вынужденной посадки, наскоро подлатав крыло, гондолу и наполнив ее летательным газом, стартовали и под утро оказались в столице Задоры. Кто-то из послов сообщил им, что король находится уже на самой восточной границе. Вылетели туда еще до полудня, и под вечер душного, жаркого осеннего дня, с трудом увернувшись от двух небольших гроз, они нашли этот небольшой замок Астафия. Король, услышав имена Джемескина и Шевелека, сразу принял их. Военный совет проходил в большой комнате главной замковой башни, которую Латар и Сукмет, быстро осмотрев, посчитали за бывшую деску. И не ошиблись. Совет еще не начался, но все уже были в сборе. Вдруг дверь неожиданно открылась, и в комнату вошла грустная, немного усталая женщина. Она была так хороша, что заставляла сильнее биться сердце любого мужчины. Высокая, с тонкой талией, четко обрисованной грудью, тяжелыми цвета спелой пшеницы волосами вокруг красивого и ясного лица. Она улыбнулась и повернулась к Астафию. «Прошу прощения, мой король! Я забрела сюда, чтобы вспомнить, как мы здесь играли с детьми». И я совсем забыла, что у тебя тут новый кабинет. В ее объяснении Латара удивила необязательность почти всех слов, но они имели некий неясный смысл, который был, вероятно, важен для этой женщины. Увидев, как командиры западных армий Брисгему и Вернон склонились в низком поклоне, Латар понял, что видит перед собой королеву. «Извините, господа, если помешала». И женщина сделала движение к двери, чтобы уйти. «Нет-нет, любовь моя!» — быстро произнес король Астафий. Высокий, некогда очень красивый человек, которого беспокойство и неуверенность последних месяцев превратили в постаревшего суетливого чудака со слабым голосом. «Я прошу тебя остаться! Ты же знаешь, в твоем присутствии я гораздо лучше думаю!» «Да», — решил Латар. «Вот что на самом деле привело сюда королеву. Странное дело, сама она немного стоила, как советник, но в ее присутствии король действительно стал увереннее, в чем появилась как раз та черта, которой ему до сих пор не хватало — сосредоточенности». «Хорошо», — снова улыбнулась королева. «Господа!» — она обвела всех взглядом и величественно наклонила голову. «Да, позволь тебе представить наших гостей. Вот». «Нет нужды тратить на это время. Я просто посижу в уголке, а кто есть кто, узнаю из ваших переговоров». И королева отошла в уголок поближе к окну. «Ну, тогда позволь представить тебя. Господа, королева Ружена». Король Астафий подвел всех к огромной карте своих владений, расстеленной на не очень высоком квадратном столе. «Начинай, Брисгему». Главнокомандующий армией Задоры Брисгемул, светловолосый великан с глубоким свежим шрамом на подбородке, разгладил тяжелой ладонью грубую бумагу, из которой была сделана карта, и ткнул пальцем в обозначение замка, где они сейчас находились. Краем глаза Латар заметил, что всю карту буквально поедает глазами купсах. Ему, навигатору и капитану, вероятно, страстно хотелось иметь такую же, но это было невозможно, и он стремился хотя бы запомнить ее. Латар хмыкнул и сосредоточился на словах Брисгемула, который принялся объяснять. «Господа, мне приказано ничего от вас не скрывать. Общее положение таково. Здесь, на перешейке между западным континентом и прочими землями, стоят две армии. Моя, собранная за счет казны Задоры, и вторая, союзническая, которой командует генерал Вернон». Второй командир, молодой человек с румянцем на щеках и веселыми глазами, поклонился присутствующим и попытался сдержать улыбку. «Нам предстоит встретить врага, который многократно превосходит нас численностью и, думаю, организацией. И все-таки у нас есть шансы. Прошу посмотреть сюда». Брисгему провел пальцем по перешейку, проходящему почти строго с севера на юг. «Длина предполагаемой линии фронта около 400 миль, но...» Он обвел взглядом всех собравшихся вокруг стола чужеземцев. «Самые южные миль 50 составляют непроходимые топи, малярийные болота и джунгли. Вряд ли можно провести здесь организованную армию с обозами и тылами. Следующие 50 миль нашего фронта не менее надежно прикрыты каменистыми и обрывистыми предгорьями. а горы занимают следующие 100 миль на север, превращаясь потом в труднопроходимую песчаную пустыню. «Уважаемый Брисгемул», — произнес мэтр Шевелек, — «горы звучит внушительно, но часто лишь звучит». Просто Брисгемул без всяких дополнений буркнул генерал и вздохнул. «Вопрос неплох, чужеземец. Лишь одно я могу сказать. Мы знаем те немногочисленные дороги, которые через эти горы проложены. По ним армию не проведешь». «Есть дороги, есть и путь, как говорит старая восточная поговорка», — буркнул из-за локтя Латара Сурмет. Он вовсе не стремился обращать на себя внимание, но Брисгемул его услышал. Глаза генерала на мгновение округлились, когда он понял, что здесь на правах законного участника совета присутствует восточник и, более того, раб, но все-таки ответил. «По этим дорогам они будут переправлять своих солдат не один месяц, старик. И нам надо молиться, чтобы они решили именно так войти на нашу территорию. Это обеспечит нам почти нормальную войну». «А все-таки есть посты на этих дорогах?» — спросил король. «Расставлены, ваше величество. И связь поддерживается постоянно как концами, так и дымовыми сигналами». «Хорошо», — согласился король и посмотрел на королеву. Было странно видеть, как взрослый, облеченный немалой властью мужчина, стремился заслужить одобрение этой женщины. Но Лотар не улыбнулся. Он мало понимал в этих отношениях, но они нравились ему. И он подумал, что, может быть, в них следовало разобраться. «Около 100 миль от северного побережья перешейка контролируют мелкие, но очень многочисленные княжества и города-государства, которые формально не являются нашими союзниками. Они не присылали ни одного солдата нам на помощь. Да этого и не нужно. У них своя политика. И хотя она никак не согласуется с нашей, я могу только надеяться, что кто-нибудь из наших врагов будет настолько глуп, что сунется к ним. Эти ребята», — Брисгемул провел ладонью по карте, прикрывая очень широкую полосу вдоль северо-западного побережья, «заставят остановиться любую армию. Повторяю, они свяжут любую армию мелкими, но очень многочисленными стычками, драками, боями и даже поединками. Конечно, это не тактика одного сильного, скажем так, медведя, но и стая ос способна обратить в бегство неловкого зверя, который суется в их владения». «Они очень от вас независимы?» — спросил Лотар. «Они не станут проводниками или даже союзниками наших врагов?» «Им не позволят свои же соседи», — буркнул Вернон. «Как только кому-то придет в голову разжиться за наш счет, ему тут же оставит кто-нибудь сбоку. Это действует уже 300 лет. Иначе мы решали бы здесь не проблему восточных армий, а проблему северо-западных прибрежных княжеств». «Я согласен с генералом Верноном», — громко произнес Брисгемул. «Итак, господа, остается коридор в 100, не больше миль песка, с редкими колодцами и очень неверными дорогами. Согласитесь, это уже кое-что. Главным образом, потому что в таком коридоре 3 большие армии не проведешь. Обязательно столкнешься с кем-нибудь. И в этом, скорее всего, и заключена наша возможность спастись, стравить их между собой». Лотар поправил карту и провел рукой над ней, пытаясь определить, что стоит за нарисованными умелой рукой картографа значками, линиями и красками. Нет, здесь было слишком много народу, на каждого, на которого это произвело бы плохое впечатление. А быстро сосредоточиться не получилось. «Ладно», — вздохнул он и посмотрел на Брисгемула, который изучал его настороженным взглядом. «Что известно о противнике?» «Противник идет 3 большими, я бы сказал, небывало большими группами армий. Самую северную оставляют орды степного владыки Тарсингая. Он из ханов, самой многочисленной нации степняков. Очень жесток, известен многочисленными массовыми казнями. Всю жизнь провел в походах и битвах. По разговорам, остается один только тогда, когда очень сильно устает и уходит на берег речки или просто в степь, чтобы измотать себя жуткими постели и сложности тренировками». «В самом деле?» — поинтересовался Сухмед. «Он непревзойденный кулачный боец», — вставил Мерно. «У него было несколько учителей, но когда он понял, что может с ними справиться, убил всех в честном поединке и стал тренироваться в одиночку. Когда такие занятия кажутся ему очень уж бескровными, он набирает в городах 2-3 десятка платных здоровяков и бьется с ними один против всех. Не было еще случая, чтобы его вынесли из драки на руках, а вот из его противников многих похоронили. «Что же заставляет их принимать этот вызов?» — спросил Лотар. «Он не раз обещал тому, кто его одолеет, отдать в жены свою дочь или сделать наследником своей степной империи». «Вторая армия», — прервал Призгиму, — «состоит в основном из Чан-Джан-Фо, или в просторечии Фоев. Это воины самой восточной, поднебесной империи. Они очень многочисленны, и среди них много очень хороших воинов. Правда, считают, что все свои победы они одержали за счет превосходной организации, может быть, лучшей в мире, а не за счет личного мужества солдат». Лотар посмотрел на Сухмета. Тот едва заметно кивнул. Потом, осознав, что многие на него смотрят, нехотя проговорил. «Генерал, который требует от своих солдат чрезмерного героизма, считается у них бездарным и должен уйти со своего поста. А вообще удивительно, как далеко на запад они зашли». «Да», — задумчиво проговорил Лотар, — «интересно было бы узнать, что их завело сюда. Ими командуют сразу два человека. Они, похоже, имеют одинаковые полномочия, но ни разу не ссорились. Стоит им поссориться, как император обоим прикажет отрубить голову», — улыбнулся Сухмет. Ему, старому восточнику, эта парадоксальная логика была ясна и, более того, казалась естественной. К тому же каждый может шпионить за другим командующим. «Возможно», — буркнул Призгиму. Он уже смирился с тем, что сегодня его может прерывать даже раб-восточник. «Третья армия идет довольно странным путем и состоит из виндийцев. Они чуть организованы, чем фои, а командует ими, как ни странно, какой-то жрец, а не военный». «Нет», — Призгиму нахмурился и поправился. «Вообще-то в их командовании очень сложная система подчинения. Наши разведчики доложили, что это связано с кастовой системой их отношений. Но рассчитывать, что это им помешает, я бы не стал». «Хорошо бы с ними познакомиться поближе», — пророкотал Рубас. «Со всеми придется познакомиться поближе», — ответил Лотар, изучая карту, чтобы запомнить ее хорошенько. «Так, спрашивать расположение наших армий в деталях мы пока не будем. Времени и без того очень мало. Что ты можешь сказать о первых стычках наших воинов, твоих воинов, с восточниками?» «Пока ничего, но до драки дело дойдет уже очень скоро. Они торопятся, хотят встать на зимние квартиры еще до снега». «Разумеется, для этого им нужно сломить наше сопротивление до холодов», — буркнул Вернон. «Я бы на их месте тоже хотел зимовать в теплых городах, а не в продуваемых всеми ветрами песчаных пустынях». «А если остановить их в нынешнем положении, они понесут большие потери?» — спросил вдруг молчавший до сих пор Джемескин. Призгибул покачал головой. «Нет, южанин, никаких особенных потерь они не понесут, поскольку я могу судить. У них есть еда на зиму, они могут устроить вполне здоровое зимовье. Единственное, на что в таком случае можно надеяться, что активность их на время упадет, но не дольше, чем до первых теплых весенних дней. А этого мало и не спасет нас от...» Вдруг старый воин провел рукой по лицу, словно пытался закрыть его от присутствующих, но потом взял себя в руки и закончил. «От кошмара!» «Ну, Призгиму, — произнес король, — не будем смотреть на вещи так безнадежно». «Нет, Призгиму прав». В круг мужчин вдруг вступила королева Ружена. Она подошла к старому воину и положила тонкую ладонь ему на руку. «Лучше предположить самое скверное, чтобы постараться его не допустить. Это правило кажется сейчас самым разумным». Она повернулась к Лотару и другим чужеземцам. «И нашим друзьям». Потом подошла к королю. «Друг мой, если совет закончен, проводи меня к себе». Король тут же повернулся к присутствующим. «Господа!» Он наклонил голову, прощаясь, и королева сделала тоже, но с еще более большей грацией и изяществом. Королевская чета вышла. Их медленные шаги затихли в дальнем конце коридора. «Неудивительно, что король вводит с собой королеву», — произнес Джемескин. «Она придает ему силы, которых, кажется, у самого короля осталось немного». Призгиму резко повернулся к нему, сверкая глазами. Потом опомнился, вздохнул и произнес едва слышным шепотом. По нашей традиции, король берет с собой королеву на войну, когда не рассчитывает вернуться из похода